И на мне сработал один из таких методов, благодаря которому я получил существенное облегчение собственного самочувствия. И так активировался мой вообще путь познания и экспериментов и практик. Я не встречал самостоятельного восстановления. Так, чтобы человек поделал какую-то физкультуру, там самомассаж, походил бы в том числе к мануальным каким-то терапевтам, которые вставляют там вытяжки всевозможные, делают петли вот эти упомянутые уже Глиссона. Не нормализуется подача импульсов на мышцы со стороны управляющих центров мозга. С точки зрения государства как системы, здоровые люди для системы в целом выгоднее. Доброго здравия. Приветствую. Давай начнем с того, что расскажем нашим радиослушателям и зрителям, что это такое вот за место, где мы находимся, и почему здесь много различных 3D-моделей наших позвонков верхней части, вернее, так скажем, наших позвонков, позвоночника. Мы находимся на Таганской, Тетеринский переулок. Это пространство, в котором я принимаю людей, и я занимаюсь работой шейного отдела. Поэтому мне необходимы макеты для объяснения, наглядной демонстрации того, как что устроено, как должно быть, как есть. Хорошо, Илья, тогда о себе расскажи, как ты к этому пришел, как ты к этой жизни докатился. Я пришел к своему методу, автором которого я являюсь. Это запатентованная методика изобретения, некоторое даже открытие такое, которого не существовало в системе оздоровительных практик и официальной такой медицинской системе образования через свои собственные боли, проблемы и страдания. Я, как и многие деятели здоровья, сам некогда имел свои недомогания, довольно серьезные. Это и головные боли очень мощные, и межпозвоночные грыжи, телесные напряжения, даже панические атаки. То есть очень состояние было некомфортным, неприятным, при том, что организм был довольно молод. В возрасте 20 лет, сейчас мне 41, а в возрасте 20 у меня уже начали проявляться различные недомогания, которые вызывали дикие боли. Первое у меня появилась межпозвоночная грыжа в поясничном отделе после массажной практики. У меня побаливала поясница, я вызвал массажиста, мне размяли поясницу, и буквально через пару дней я думал, у меня там почки отвалились или там что-то такое. То есть я занимался небольшой физической работой, и у меня прям отключились ноги, я упал навзничь. И так начался мой путь борьбы с телесным дисбалансом, с болями, с напряжениями, с проблемами. И это было 2005 год, и с той поры прошло много времени, а моему методу в этом году уже будет 11 лет. И в 2013 году я подступился к практике восстановления двигательной функции затылочного сустава. То есть я занимаюсь работой затылочного сустава, который находится в основании головы, правильной работой мышц, а именно системой управления этими мышцами со стороны мозга. То есть я не костоправ, не мануальный терапевт, не массажист. Область данная получила даже от меня некое название как область нейромиология, то есть это связь нервной системы и мышечной системы. Вот. И я делаю так, что мышцы затылочного сустава начинают правильно получать команды со стороны мозга. Вот. Естественно, выявляя сначала, есть проблемы или нет проблемы. Вся наша съемочная группа испытала на себе твой метод. Что я могу сказать так вот по ощущениям? Потому что я этим вопросом тоже интересовался. И, естественно, многие из нас проходили мануальщиков различных. Кто-то там позвонки вправлял. Ну, естественно, Атлант, правка Атланта. Но здесь разительно отличается от того, что до этого я встречал в своей жизни. И вот эти вот безболезненные импульсы направлены на определенные точки. Вот ты сказал, что год назад, ну еще раньше, это все было не таким образом. Все происходило иначе. То есть там были давления, ну, видимо, вот ослабление, да, когда ты продавливаешь, там сначала возбуждение, потом ослабление происходит, потом мышца начинает ослабляться. Но это было болезненно. А вот здесь вот уже менее болезненно, то есть как такие вот иголочки вот там пощипывает, пощипывает, что-то там в руке пощипывает и так далее. Вот как ты пришел к этому? Когда случился вот этот самый слом, что ну, есть другой способ, не только обязательно продавливать? Ну, действительно, в течение 10 лет метод претерпел несколько трансформаций таких эволюционных. Они были связаны с познанием, с экспериментами, с практикой. Всего через мои руки уже прошло более 15 тысяч человек за это время. Изначально методика, она взяла свое начало от европейских подходов. В Европе есть несколько техник, которые направлены на постановку позвонка атланта, да, который вы упомянули, первый шейный позвонок, он так называется. Это кость, которая расположена сразу под черепом, прижимается, приставлена она, одета на позвоночник, прижата черепом, и всем этим делом управляют мышцы. И вот есть различные методики, которые считают, что они этот атлант вправляют куда-то на место. И на мне сработал один из таких методов, благодаря которому я получил существенное облегчение собственного самочувствия. И так активировался мой вообще путь познания и экспериментов и практик, который меня привел к тому, что на самом деле атлант не встает на место. И, собственно, и не был, скорее всего, смещен, потому что у него сверху и снизу хрящевые ткани. Все зафиксировано внутри связочным аппаратом, ну, одето на зуб второго позвонка, прижато черепом, и там нечему смещаться. А мышцы сами по себе не напрягаются в организме человека, потому что это исполнительные органы, которые получают команды со стороны нервной системы. И череду экспериментов, которые были очень различные, я воздействовал и вибромассажерами, и электрическими импульсами через серебряные иглы, вставленные в затылочные мышцы. И делал инъекции различных препаратов, даже яд Курары колол в затылочные мышцы и вешался в петле Глисона под наркозом, под закисью азота. Спал в этой петле несколько ночей подряд, изучая вообще различные техники, подходы, практики. Ездил в Италию, в Германию, в Швецию, смотрел, какие там есть техники, что сделают здесь в России. Латки, правки, мануальные терапевты, нейрофизиологи, патологоанатомы и так далее. То есть я изучал вообще всю эту область, как таковую, все, что есть на планете. То, до чего мог дотянуться, литературу собирал, переводил статьи иностранные. И пришел к тому, что не нужно вставлять никакой позвонок на место. Проблема кроется в системе управления, а именно в нижних этажах центральной нервной системы. Это область средний мозг и мозжечок, центры, которые отвечают за базовое распределение импульсов, за тонус, за рефлексы, в том числе защитные и установочные. То есть, когда вот мы двигаемся, там вестибулярный аппарат, глаза от уровня горизонта выстраиваются. Если мы куда-то падаем, то есть защитные механизмы, которые срабатывают. Именно в этих структурах возникает некий очаг возбуждения, в нервных структурах. Возникает все время хронический такой зажим, который подает на затылочные мышцы импульсы сдерживающие, словно ремни безопасности, они зажаты у большинства людей. Воздействие изначально было вибромассажером, то есть было такое стимулирование мышц, была гипотеза, что они расслабляются, что атлант куда-то там встает в какой-то анатомически правильную позицию, что якобы он до этого смещен. И действительно, если мы сделаем рентген снимки, допустим, через открытый рот, мы можем увидеть натяжение этого позвонка, вот он, да, относительно зуба второго позвонка. То есть там, ну, этот сдвиг, он минимальный, и погрешность, ну, человек просто стоит, там, лежит чуть-чуть криво, и атлант, он там все время скользит, он все время двигается. Даже если сустав не работает, там все равно есть некое движение в хрящевых тканях. А сустав не работает, потому что мышцы несимметричные команды получают. И вот, как вы ощутили, мы разделяли движение на составляющие, смотрели, как двигается сам шейный отдел, и когда шея остановлена, двигается ли сам сустав. У большинства людей сустав не работает, то есть мышцы не получают правильно команды. Они, с одной стороны, больше импульсов получают, что ощущается как большая чувствительность, да? А с другой стороны, меньше, у них разные плотности. И вот в этом есть проблема. И мои все эксперименты, путь познания, он шел от этого вибромассажера, чередой экспериментов, пришло к воздействию на мышцы с помощью массажного, просто такого статичного давления, с помощью массажной палочки. И, по сути, результата сброса вот этого управления до нормы можно добиться разным инструментарием. И на сегодняшний день, вот в прошлом году, мной был осознан такой метод, как закономерное, повторяемое, безопасное воздействие с помощью микротокового стимулирования парных нервных ветвей, которые расположены в этих затылочных мышцах. То есть мы стимулируем эти проводочки, возбуждаем нервный центр, и эта патологическая доминанта, она по сути тормозит, она снимается. Мы простимулировали эти нервные ветви, потом вы сами поворачиваете голову влево-вправо, и мышцы, мы видим, что они уже по-другому функционируют. Поэтому само вот это воздействие такое электромикротоковое, оно вот в прошлом 2023 году сформировалось. Когда ты все рассказывал, Мне глаза расширялись, расширялись. Я думаю, маньяк. Над собой издеваться, себе что-то вкалывать, висеть 3 дня, лежать 3 дня и что-то там еще. Это так обычно делают люди, которые в науке глубоко погружены. И вот они на себе все проверяют. Такой вот научный эксперимент на себе был проведен, очень серьезно. Ну, глаза мне серьезно расширились. Вот. Но я понял, что, наверное, не зря это все было сделано. Мне понравилось вот еще что, помимо того, что это не очень больно, так вот, ну, очень легко, покалывание легкое, поэтому это, можно сказать, что вообще не больно. Понравилось то, что, казалось бы, воздействием на верхнюю часть позвоночника, а, например, выравниваются ноги, да, там вот на одном уровне, если пяточки, начинают сгибаться коленные суставы нормально. Начинает, ну, то, что там что-то поворачиваться и так далее. Это само естественно. То, что там, это как в анекдоте. Выдерни из попки ноги, из глаз слеза пойдет. Да? Вот как вот в природе все взаимосвязано. Вот вроде бы здесь воздействуем, а вот там что-то начинает происходить. Что еще происходит с человеком, когда стимуляция прошла успешно, когда мышцы все начали работать нормально, тонус хороший? Что помимо вот верхней части, что еще у человека происходит? Мы действительно убираем первое проблемное звено, нормализуем двигательную функцию сустава и позволяем организму запустить цепные реакции восстановления. То есть меняется иннервация, меняется подача импульсов на мышцы всего тела, что будет ощущаться сейчас в дальнейшем вами постепенно. То есть будет меняться и походка, и осанка, скорее всего. Люди в любом возрасте начинают вырастать на 1,5-2 сантиметра, потому что раскрываются межпозвоночные диски, расслабляются мышцы вдоль позвонков, рост увеличивается, казалось бы, да, то есть где связь? А то, что поясница выравнивается, это происходит потому, что из-за зажатой головы нервная система вынуждена подстроить, то есть скомпенсировать баланс тела и, собственно, выглядит как разная длина ног, что проявляется потом по жизни, ну, какими-то негативными симптомами, вплоть до там, артроза тазобедренных суставов, потому что перекос таза, неравномерный износ, в том числе плоскостопие, больные коленные суставы могут быть, и такие проявления, как сколиоз, когда вот перекошена грудная клетка, позвоночник S-образный согнут, когда избыточная сутулость, кифоз так называемый избыточный, шейный остеохондроз, напряжение в плечах, когда рука не поднимается. Это все проявление манифестации вот этого нарушенного управления, компенсаторного. И когда мы устраняем причину этого, мы не лечим, конечно, все это сразу, но мы позволяем организму запустить процессы восстановления. Это только то, что касаемо опорно-двигательного аппарата. Поэтому мы видим, что уже тонус ног меняется, сгибаемость другая, когда хотя, казалось бы, мы с поясницей ничего не делали, с ногами ничего не делали, пятки становятся более-менее на одном уровне. Все зависит от того, какая проблема, да, то есть насколько серьезная асимметрия в мышцах. Но это только опорно-двигательный аппарат. На самом деле проблема намного многограннее, глубже и объемнее. Потому что в шее проходит мозг спинной, проходят артерии позвоночные, сонные, проходят провода, нервные окончания, идущие на все тело. И, естественно, если здесь есть зажим, то мы имеем перенапряженную шею, потому что, ну, сустав не работает, шея работает, да, голова же у всех людей двигается, но правда за счет мышц шеи, которые излишне перегружены. Это сдавливает сосуды, нервы, тем самым ухудшает кровообращение мозга, циркуляцию спинномозговой жидкости, ну и в целом снижает наш ресурс, потенциал, энергетику, возможности когнитивные, память, внимание, интеллект, речевая функция. Пострадать может все что угодно. А даже у детей эта проблема, она же возникает практически с младенчества, даже во время родов, как я полагаю, чаще всего именно там. И у детей сейчас очень распространено так называемые задержки речевого развития, синдром дефицита внимания, задержки психического развития. Я считаю, что основная масса таких недугов связана как раз с тем, что кровоснабжение нарушено. И вот в Москве есть несколько центров нейропсихологии, которые мне регулярно направляют детей с вот с такими, ну, так сказать, особенностями в развитии. И сделав им сеанс, родители и врачи видят даже по исследованиям, то есть как улучшается кровообращение мозга по УЗИ сосудов, по МРТ, и, конечно, очень хорошо прогрессирует, восстанавливается работа нервной системы, дети быстрее начинают разбалтываться, разговариваться. Вот, поэтому Это касается вообще всей нашей жизни, психики, интеллекта, внимания, памяти. Работа глазных мышц напрямую взаимосвязана с движениями черепа. То есть, если мы поставим пальцы на затылочные мышцы, пошевелим глазами, то мы, вот попробуйте, Алексей. Ну, я пробовал, Да, я знаю, что да, такое, да. да. То есть глаза двигаются, и затылочные мышцы пульсируют. И если у Да-да-да-да. нас есть зажим в затылочной области, то наши глаза заспазмированы по-любому, потому что они подстраиваются, они напрягаются. Это, ну, портится зрение, какие-то глазные заболевания могут со временем прогрессировать. Головные боли, то есть это вот основное, даже с чем, пожалуй, люди приходят, даже не какие-то напряжения, боли в теле, а головные боли – это частый самый симптом, потому что в затылочной области проходят нервы, идущие на череп. И когда здесь все хронически зажато, есть некий отек, давление, напряжение, поддавлены эти провода, скажем так, и люди ощущают головную боль, когда она проявляется из-за атмосферных перепадов, из-за стрессов, из-за гормональных каких-то процессов у женщин чаще всего тоже такие могут быть явления. Поэтому симптомы очень разнообразны. Головная боль, мигрень, нарушение работы вестибулярного аппарата, шаткая походка, укачивает в транспорте, сердечно-сосудистые со временем проблемы, такие как гипертония, допустим. Это в шее имеет тоже источник, один из проблем с давлением, потому что если сосуды зажаты, то мозгу не хватает питания, нервная система нагнетает давление в системе. Конечно, основная причина гипертонии, я считаю, это стресс, это переживание, адреналин, кортизол, зажатое такое психоэмоциональное состояние, сосуды просто заспазмированы. Но в шее тоже находится блок, который, так сказать, нарушает приток, отток крови к голове и сказывается даже на раннем инсульте по факту. То есть очень большое количество симптомов. Если есть зажимы вдоль позвоночника, то вы знаете, что, ну, от позвоночника очень много что зависит. Соответственно, если там пережаты нервы, идущие к сердцу, могут натянуты быть органы, опущенные, то есть нарушается их работа. Поэтому очень разнообразные последствия могут быть. Хочу подтвердить свои тоже наблюдения, когда разные люди жаловались, например, на сердце, кто-то там на печень, на почки, и их врачи залечивали. Но улучшений как нет. Ну да, снимают болевые ощущения при помощи каких-то препаратов. Как только действие препаратов заканчивается, сразу опять боль возвращается. И опытный какой-нибудь там костоправ, не просто мануальщик, а вот опытный костоправ, тот, который чувствует человека, он надавливал некоторые точки на позвоночнике, что-то там хрустнуло, что-то там встало на место, что-то там где-то повернулось. У него раз, и там 10 лет болели печень, сердце, и они перестают болеть. Вот согласен с тем, что именно позвоночник – это очень серьезно. У меня был недавно случай, пришел домой, перед этим там что-то потаскал такое, активный был день, спина уставшая, я думаю, дай-ка посижу. Ну, рядом с собачкой, сел с собачкой, как так неудачно сел. И вдруг у меня свело икры, потом свело спереди. До такой степени, что невозможно слово сказать, так болит. Я прошу супругу быстро мне поправить. Она берет и хватает иголку, говорю, нет, иголка здесь не поможет, с позвоночником надо работать. Расстилаем коврик, я через боль ложусь на коврик. Она продавливает, восстанавливает, хрусь, хрусь, хрусь, постучала, постучала, бац, и боль прошла. Все, без таблеток, без всего. То есть вот работа позвоночника, как стоят позвонки, если там грыжа, если там что-то еще. Это очень-очень серьезно. Но мне хотелось бы сейчас от взрослых проблем перейти к детским проблемам. Вот сейчас очень серьезно, на мой взгляд, вот когда мы говорим про детей, очень серьезно три проблемы. Первое – это какое-то нарушение. Второе – это неправильное питание, когда ребенок получает какие-то там сладости, и в этих сладостях находится куча-куча-куча различного, не пойми чего, что ребенка перевозбуждает, тормозит его, наоборот, активность действия мозга, ну и так далее. То есть, ну, разрушения идут. Ну и третье – это среда воспитания. Вот эти вот три, когда элементы мы складываем, понимаем, в чем суть причин. Но сколько ты не воспитывай ребенка, если у него, например, затык мозга, то воспитывать бесполезно. Сначала надо физическое восстановить, и потом уже следить и за питанием, следить и за правильной средой. И в связи с этим такой вопрос. Очень часто сейчас малолетние наши граждане, ну вообще по всему миру люди, получают такие проблемы прямо от рождения. Что-то там где-то повернуто, где-то сколиоз, где-то еще что-то. Вот давай поговорим с тобой с самого-самого рождения, вот про эту проблему. Сейчас говорят, свернули атлант при рождении. Как это все влияет. Ведь, как мы посмотрели, ну, свернулся, стал на место. А нет, что-то там все равно происходит. Вот этот наблюдал что-то такое? Конечно, то есть с детьми, с новорожденными мне приходится вообще очень часто работать. Приводят, как правило, родители, которые уже прошли сами процедуру, они приводят своих новорожденных детей уже в возрасте там 2-3 недель. Как только мама начинает передвигаться, мы сразу желательно сделать коррекцию как можно раньше, потому что при родах очень многим детям причиняется травматизация. И это происходит в силу того, что младенец довольно хрупок сам по себе. Ребенок рождается недоношенным по факту. В шейном отделе еще нету костей. Если кости уже сформировались, то это переношенный ребенок. Это еще большая проблема, потому что вообще могут быть очень серьезные повреждения. Но когда ребенок проходит под винтом с давлением серьезным через родовые пути, роженица лежит горизонтально практически, гравитация противодействует естественному ходу плода, и оказывается силовое какое-то манипулятивное воздействие на голову ребенка, или там есть всевозможные вакуумные вытяжки. Даже если кесарево, так называемое сечение, надрез все равно делается минимальным, и все равно вытягивается. И шея очень хрупка, и мышцы маленькие. Специально какого-то там силового такого давления, я полагаю, насильно никто это специально не травмирует. Просто ввиду того, что механизм довольно хрупок, срабатывают у ребенка защитные рефлексы на уровне нервной системы. То есть нужно спастись, нужно удержать голову на месте, сохранить жизнь, зажать шею, чтобы не повредился спинной мозг. И если этот рефлекс срабатывает, он почему-то сам по себе не рассасывается по жизни потом. Потому что я вижу детей, уже травмированных прямо после родов. И выборка, ну, колоссальная у меня там. И несколько месяцев, и год, и 2, и 5, и 10, и вплоть до стариков очень преклонного возраста, там, столетних практически. И ввиду разговоров я понимаю, что у детей еще с дошкольной скамьи формируется сколиоз. С дошкольной скамьи были какие-то головные боли, которые по жизни сохранялись. То есть проблема чаще всего действительно возникает при родах. И на сегодняшний день, к сожалению, система родовспоможения, она немножко противоестественна, скажем так. Идеально было бы, чтобы роды были вертикальны максимально, извините, то есть чтобы гравитация помогала проходить плод. Это специальные стулья надо внедрять, это углы специально. Сейчас в некоторых домах в Москве практикуют, ну, платные роды, и они такие считаются естественными, так называемые. Вот. Но даже они не гарантия того, что не будет этой травматизации и зажима. Ввиду того, что мама, как правило, сама перекошена, у нее таз некорректно раскрывается, давление на ребенка, раннее обрезание пуповины, я считаю, оно чрезмерно раннее, потому что кровь должна вернуться вся гидравлическая жидкость для того, чтобы раскрылись легкие, раскрылись сосуды мозга, раскрылось сердце правильно. И так называемые врожденные патологии сердца, там, сосудов, я думаю, что какая-то часть немаленькая, это приобретенные последствия вот этих проблем при родах. Вот. И если это случилось, сохраняется на всю жизнь. Да, мы компенсируемся, но ребенок будет расти, будет крутить головой, но сосуды-то зажаты, нервы зажаты, и все работает с ошибками, с искажением, с перерасходом энергии, все, так сказать, в сопротивлении, в противодействии. И я когда-то такой даже сюжет снимал, что под названием «Здоровье по праву рождения». Мне кажется, красивая такая Да. метафора. Вот. Я бы очень хотел, чтобы рано или поздно, лучше рано, вот эта система знаний, диагностики была внедрена в нашу вот медицину еще в роддоме и на уровне поликлиники, чтобы все люди, так сказать, могли быть продиагностированы, и проблемы мы могли устранять уже у детей с дошкольной скамьи. Чем раньше, тем лучше. Потому что если это возникло, мы как растение, которое вот если его пересаживать, пикировать, мы можем повредить ему корешки, листочки, оно вырастет, но не так, как собрат этого растения, который не был травмирован, поврежден при пересадке маленького, да, росточка. Поэтому я считаю, что, к сожалению, наш мозг не раскрывает свой потенциал, если есть нарушения в его питании, в его восстановлении во время сна, нарушена кровоток, нарушена циркуляция спинномозговой жидкости, система работает с какими-то компенсациями, перекосами, напряжениями. Ну, поэтому, да, я полагаю, что во время родов часто это возникает и может по жизни усугубляться. То есть, если этот зажим, он сформировался, любое падение, рывок, спорт, детская площадка, ребенок учится ходить, он падает. И в этот момент блок может только усилиться. Я не встречал самостоятельного восстановления. Так, чтобы человек поделал какую-то физкультуру, там самомассаж, походил бы в в том числе к мануальным каким-то терапевтам, которые вставляют там вытяжки всевозможные, делают петли, вот эти упомянутые уже Глиссона, не нормализуется подача импульсов на мышцы со стороны управляющих центров мозга. Пока мне такого способа неизвестно, поэтому я считаю, что вот то, что мое воздействие такое легкое, безопасное, оно практически не имеет противопоказаний ни для детей, ни для стариков, но там все всегда очень индивидуально, можно делать и нужно делать как можно раньше. Как-то разговаривал я с акушеркой с одной. Она занимается родовспоможениями, акушерский опыт большой. И она как раз вот эти моменты, которые ты сказал, так вот прям вот настойчиво в мою голову вложила. И я подумал, на самом деле так оно и есть. Что она конкретно сказала? Вот по поводу раннего перерезания пуповины. Говорит, вот представь себе, вот ребенок и вот то, что выходит, да, на пуповине. Вот сколько здесь крови. Примерно, ну, может быть, Треть, говорят. ну, треть, может, кто-то больше, кто-то меньше. Но представляете, это вот вы когда отрезаете, вы у ребенка вот эту всю кровь. Он же выжимается еще. Да. Поэтому отрезание крови, отрезание пуповины, это все равно, что взятие крови у ребенка очень большой дозы. Поэтому ребенок нормально не развивается. Поэтому опытные акушеры, которые природники-акушеры, они дают возможность крови перетечь, и только после этого перерезать. В принципе, такая же практика была и у наших великомудрых предков. Они никогда раньше времени не Я перерезали. полагаю, что так оно и есть. То есть по аналогии с природой, животные, так сказать, никто там сразу моментально эту пуповину не перекусывает. То есть некоторое время дожидается животное, будь то там овечка или еще кто-то. Да, Как... пока пульсация идет, Да, никто не трогает. просто... И, само собой, следующий вопрос, какая поза для рождения лучше? И там были рассмотрены на корточках, и стоя, и полуприседя, и опять же, наш древний вариант – это рождение в бане, в купели. Но вот когда ребенок из водной среды выходит в водную среду, и для него нет резкого такого потрясения, Шок. тем более теплое пространство, не надо там топить, чтобы там как париться, теплое пространство должно быть. Вот эти все, казалось бы, народные поверья, а когда мы начинаем разбирать их с точки зрения науки, то получается это самое-самое натуральное, самое-самое лучшее, что есть на свете. И вот тогда травмы позвонков, травмы вообще человеческого организма минимальны. И вот тут хотелось бы еще тоже дополнить следующее. Когда мы разговаривали с одним очень интересным человеком, который занимается вот этими всеми вопросами там, проблем психосоматики, он говорит, организм так устроен, если произошло резкое воздействие стресс, и напряжение какой-то мышцы было, то в этом случае запоминает мозг. Он эту мышцу поддерживает в состоянии, вот о чем ты сказал, он сам не расслабляется, как правило. Надо либо мазями, либо руками, либо какими-то импульсами, либо через гипноз, там, ну, много способов, там, через точки давить и так далее. Вот, в общем, точечное там воздействие, по-русски вам говорить. Когда нажимаешь сюда, а вот там что-то исправляется. Вот он подтвердил твои слова, что просто так, если это был серьезный стресс, как правило, не восстанавливается организм. Организм запоминает это. Мозг дает команду держать, держать. Как будто бы он боится, что теперь вот с этого места может прилететь. И он удерживает это состояние. И, как правило, происходит, о чем ты правильно сказал, перерасход и энергии, и натяг. И там дальше начинают уже суставы разлагаться, и там стираются. И начинаются проблемы очень серьезные. Причем, казалось бы, это можно было сделать, вот когда ребеночек только родился. А это дотягивает там до 18 лет, ну и потом человек мучается. И его опять врачи берут на уколы, потом там где-то грыжа вылезает, ему эту грыжу вырезают, и он становится постоянным пациентом, уже работающим на клинику. Никогда не поздно стать более здоровым человеком, это точно, но чем раньше, тем лучше. И действительно, естественные роды в бане упомянутые, когда темно, тепло, тихо, все свое, все микробы свои, потому что вот мы знаем, что в больницах такие микробы, которые ничем не выводятся, там стафилококки и так далее. То есть это фактор тоже риска. С другой стороны, что, конечно, я не сторонник массового, поголовного, домашнего там, деторождения, потому что действительно бывает, что необходима помощь, и женщины все кривые, и там обвития всевозможные бывают. И сейчас современная эта система, она гарантирует, по крайней мере, выживаемость и матери, и ребенка, ну, с большой вероятностью. И за это им большое спасибо. Но в нашем, так сказать, в наших возможностях познания и... Я считаю, что нужно, конечно, стремиться вот к таким более естественным родам, потому что когда темно, тепло и тихо, вырабатываются правильно гормоны, когда своя обстановка, нету стресса, вырабатывается окситоцин, идет правильное развитие матки у женщины, и процесс идет корректно. И позы, действительно, они должны быть, ну, максимально вертикальные, чтобы и хотя бы женщина должна помогать. Там ребенок как пойдет, бывает по-всякому. Бывает стоя, бывает сидя, бывает на бок, бывает в колено-локтевой позе, по-всякому. Бывает, что в воду не хочет ребенок идти. Вот, ну, это дело такое, очень индивидуальное. А что касаемо зажимов, действительно, то есть если уровень рефлекторной части, где непроизвольные нервные центры, которые вот, ну, мы сознательно можем же мышцами управлять, а если есть зажимы в нервной системе со стороны центров управления рефлекторной, то там эта доминанта, она сохраняется на всю жизнь и может только усиливаться от дополнительных каких-то переживаний. То есть вот хронически все время мышцы получают излишнее количество импульсов. В них возникают триггерные уплотнения, напряжения, что передавливает различные нервные окончания. Там, да. И медицина, она на сегодняшний день не занимается же здоровьем человека, она занимается болезнями. И рассматривает человека по отдельности. Вот у него есть опорно-двигательный аппарат, есть мышцы, есть кости, вот там где-то у него нервная система, сосудистая какая-то, да, глаза там, все врачи за все отвечают. И раньше, я полагаю, что да, был более такой целостный взгляд на природу человека, на его здоровье, и специалисты, полагаю, видели как-то все это во взаимосвязи с друг с другом и не лечили человека как Франкенштейна. То есть у него тут одно, тут другое, тут третье. Вот. Но когда-то, вот порядка 300 лет назад, когда немецкая система управления доминировала на данных территориях, во времена Екатерины были внедрены массовые вот эти принципы родовспоможения, государственного такого контроля. Вот. И это как-то все сошло и растерялось. У меня, к сожалению, нету источников вот, каких-то учебных, так сказать, пособий, потому что я полагаю, что это передавалось из уст в уста, я имею в виду в традиции, в народной, повитухе, да. Но думаю, что, конечно, там что-то передавалось. Но когда сейчас является все это конвейером, родовая деятельность, никто там не думает, сколько там этой роженицы ей надо день рожать, или там у нас время, у нас смена, там пересменка. Я очень много знаю случаев, очень печальных, которые портят и жизни людей, и судьбы семей, потому что такое заболевание, как ДЦП, допустим, церебральный паралич, это очень серьезная родовая травматизация, когда повреждается ствол, нервные структуры в шее из-за сильного вывинчивания, выкручивания. Бывает, детей там и роняют, и там, ну, черти что. И, конечно, для рожниц это все стресс. То есть это все белое, все светится, там мозги должны расслабиться, а там женщину грузят. Заполните анкетку, там, а кто отец? Туда-сюда допрос там начинается. Это противоестественный, противобиологический такой процесс. Конечно, лучше было бы дома, но и, допустим, в Голландии роды начинаются в домашних условиях, и под окнами дежурит экипаж скорой помощи. Если что-то идет не так, аккуратненько грузимся и едем уже, когда нужно хирургическое там, содействие какое-то. Но специалисты с медицинским образованием, с пониманием физиологии, анатомии, способные оказать помощь, остановить какие-то кровотечения, конечно, они должны быть. Сейчас я тоже считаю, что, наверное, это разумно, ну, запрещение на, по крайней мере, на экономическом уровне вести вот такую частную родовую практику. Но народ у нас как бы хитренький, как-то приспосабливается и как-то ухитряются рожать, так сказать, вне системы конвейерного типа, а, так сказать, с помощью добрых людей. Ну да, на самом деле это подсудное дело, если случится что-то, не дай бог, то это привлечение уже к уголовной ответственности, потому что это жизнь людей. И Ну, и, поэтому, извините, Алексей, можно я просто перебью здесь важный момент для меня, потому что я вижу, что, к сожалению, ответственность будет на нас, если с нашим ребенком что-то случится, но если что-то случится в системе, в медицинской, она не несет ответственность в большинстве случаев тоже. да, но я просто вынужден предупредить, что это Да. уголовная ответственность в Ну, случае значит. счета нарушения. Поэтому, когда кто-то приходит и говорит, я хочу рожать дома, акушеры, врачи говорят, ну, это На свой опасно, страх и на свой риск. страх и риск, да. И я знаю, что перестраховываются, договариваются с акушерами, с какими-то, кто приходит, наблюдает, как вот скорая помощь там стоит на разогреве. Такие случаи есть. И несколько раз на самом деле помогали спасти человека. Проходили многие роды очень успешно, но были случаи, когда, да, вот без клинического вмешательства, к сожалению, не обходилось. Почему? Потому что ты уже сам сказал, кривые люди, Да. и сами уже как инвалиды, И не и не подготавливаются к родам, подготовлены, да. разминки, растяжки не делают. То есть там тоже же не все зависит от врача, многое зависит от матери, от обстановки в семье, от всего. Именно так. Здесь много факторов, на которые надо обращать внимание. И есть школы подготовки к родам, с которыми я тоже пересекался. Есть и в Питере, и в Москве, и в других городах, где опытные акушеры, которые сами родили уже дома много кого, и не только как участники родов, а как именно матери родили, они знают все уже вот прям как на пальцах. И поэтому и акушерское образование, и опыт, и такое, и сякое, 5-10 помогает, помогает, и вот таких людей потерь особых я никогда вот не встречал, чтобы были какие-то напряги. Но все равно, на всякий случай, предупреждает о том, что Да, я надо следить. соглашусь, что есть такие центры, есть такая информация, учебные курсы, есть доулы так называемые. Действительно, домашние роды, они вот, ну, по контракту невозможны, то есть нужно как-то там самим образовываться, договариваться, просить какого-то содействия, то есть, ну, кто ищет, тот найдет. Вот. И я знаю печальные случаи тоже, и ДЦП случались при домашних родах, поэтому и кривошеи, когда, ну, незначительное повреждение хрящевых структур, это называется кривошея, когда там все зажмется, так глубоко пострадает не только там затылочный сустав, но и нижестоящие структуры могут быть несколько подтравмированы. Вот, поэтому, ну, тем не менее, относительно прошлого века, в котором мы родились, в котором мы жили, той системы, сейчас есть прогресс, да, то есть вот эти знания становятся доступны благодаря интернету, вашей просветительской деятельности, вот коммуникациям, просвещению такому, это здорово, я считаю, и постепенно, наверное, все-таки некое вот это вот образование дойдет и на массовый такой системный уровень. Я очень в это хотел бы верить, а там как пойдет. Хорошо, поговорили мы про молодость, а теперь хорошо поговорить про тех, которые достигли какого-то значения, значимости в обществе. Какие-то там политики, известные люди, которые по телевизору часто мелькают, показывают крупным планом по зомбоящикам. Вот встречаю людей, которые, ну вот, слово у нас есть медики, есть лекари, есть целители, есть знахари. Так вот, небольшую расшифровку скажу. Вот, медик это понятно, кто, да, кто сейчас, медицина. Лекарь тот, который лекарствами пользуется. Есть травники, аналог лекарств, но только природные. Да? А есть знахари, которые хару знают, то есть жизненные основы, которые восстанавливают хару. А есть целители, которые знают и то, и другое, и третье, они цельно, возвращают цельность человеку, цельно. Вот, на мой взгляд, целители – это самое высшее. Вот они здравы-то и владеют. Они владеют и психикой, и они владеют и физикой, и так далее, и тому подобное. Но у нас сейчас медицина в большинстве своем. И те люди, которые добираются до верхов власти, до каких-то там подиумов высоких, трибун и так далее. И те люди, которые вот занимаются целительством, они не только что-то там восстанавливают по скелету, по мышцам, они еще и прорабатывают с головой, с пониманием этого мира. И парадоксально происходит изменение. Человек, который вот там вот где-то во власти, где-то там вот в этой богеме, он начинает, если нормальный, конечно, человек, он начинает смотреть на мир по-другому. У него сразу происходят внутренние какие-то изменения, у него меньше проблем со здоровьем начинается, и он как-то меньше ходит в эти частные клиники. Вот скажи, пожалуйста, тебе приходится ведь встречаться с такими людьми, которые вот достигли чего-то? Часто ли приходят люди, которые вот оттуда, и с какими приходят проблемами по здоровью? И что потом они говорят, когда встают вот с этой самой кушетки? Наверху, пожалуй, действительно есть много профдеформации, скажем так, и такой биологический отбор на высшие ступени в социуме, он подразумевает, ну, некое строение психики ума, пожалуй, да, сейчас в современном обществе. Так же, как обычные все люди, если, ну, положить, что это некая иерархия, да, довольно такая широкая, не такая пирамидка, она все-таки, то есть людей власти, людей так наверху, их существенно пропорционально меньше, поэтому, ну, и у меня пропорция относительно с кем я работаю, кто ко мне приходит, ну, таких людей обычных намного больше, чем именитых каких-то, но, тем не менее, с ними тоже приходится иметь дело, и как-то мне, наверное, везет. В основном люди плюс-минус адекватные. Но, говорю, бывают с некоторыми своими такими Ну, кто без этого, да? особенностями. Да, и действительно есть, пожалуй, некая профдеформация, потому что, ну, там и много ответственности, много стрессов каких-то бывает. И, ну, мне приходилось работать, правда, с людьми и не только так, ну, скажем так, из официальной иерархии, но и не из официальных каких-то таких структур. Ну, там есть. Что касаемо тела, окей, у них по большей части такие же проблемы, как и у всех. То есть это и головные боли, и напряжение в мышцах. И, конечно, если они становятся здоровее, если они лучше себя чувствуют, они чище становятся. Я считаю, что это как призма, которая несколько очищается от пыли, и тот поток энергии, который через них в любом случае идет, те действия, которые они совершают, они, может быть, более правильными, менее искаженными становятся. Поэтому задача всех целителей и медиков, я надеюсь, все-таки, ну, так сказать, клятва Гиппократа, не клятва Гиппократа, но все-таки стараться, исходя из своего знания, исходя из своего опыта, понимания цельности, нецельности, частности, не будем обесценивать медицину, потому что, ну, она действительно многого достигла, но в ней есть много еще чего не понятого, не открытого, не, да, неосознанного, не принятого, что есть в каких-то народных традициях, практиках, техниках. И поэтому люди наверху, они, естественно, ищут и там, и там, и там, и что-то находят. И когда им становится получше, они становятся как-то посвежее и посветлее, и подобрее, наверное, и к своим, и подчиненным, и так к обществу в целом. И поэтому я очень желаю всем добра, светлого разума и крепкого здоровья, так сказать, чтобы они не страдали внутри, что ли, не болели. Потому что когда у тебя есть некая червоточина, зазубрина, некая трещина внутри, когда ты не цельный, да, то ты, в общем-то, и живешь неправильно, и действуешь неправильно. И очень хотелось бы, чтобы они все были здоровы. Ну да. Вот сейчас немножечко отойдем уже от верхнего и вернемся на наш уровень. Очень многие женщины уже после так, 50 лет становятся, как-то так вот изменяется у них характер, так и замечал. И некоторые врачи обратили внимание, вот так называемый вдовий горбик. Вот здесь, который присутствует, он раз и так вот выделяется, как будто по ноге там что-то. Ну, ноге, понятно, туфельки там носят такие на каблуке, там хочешь не хочешь, все изворачивается. И поэтому потом хрящи вообще не так работают. Это ясно. А вот тут-то что происходит и как от этого избавляться? Вдовий горб, так называемый, вот эта холка, она вырастает вокруг самого выступающего седьмого шейного позвонка. Он очень массивный, длинный, он выступает. На снимке вы там видно, он очень крупный такой. И когда голова у человека зажата, сустав заблокирован, голова, как правило, заваливается вперед, тело падает. И нервная система, она с помощью мышц плечевой группы, она это сдерживает, она это подтягивает, пытается. И здесь трапеции, вот эти мышцы, они очень напряженными становятся. Нарушается кровоток, лимфоток, застой, и образуется такая холка, что вот видно, как такой горбик. Причем не обязательно у женщин там за 50. Еще Это и раньше, да? да. И у мужчин это меньше встречается, ну, в силу, ну, липидных процессов, там, жировых, там, гормональных процессов. Но, тем не менее, тоже бывает. То есть такая вот сутулость, напряженность, плечи все-таки зажаты, все сбитые. То есть у мужчин это по-другому визуализируется. Но смысл в том, что сустав зажат, шея напряжена, голова падает, плечи сдерживают, и здесь такая холка нарастает. И как это все лечится? Высвобождается движение сустава, нормализуется управление мышцами. Голова должна правильно балансировать, правильно функционировать. Это расслабляет шею, запускает процесс восстановления мышечного баланса, тонуса. Вот. И, ну и нужно работать с упражнениями, конечно, в первую очередь. То есть я влияю на подачу импульсов, делаю так, что мышцы от мозга начинают правильно получать команды. И при функционировании, при движении мышечная система работает, кровоснабжается, идут восстановительные процессы на клеточном уровне. То есть шея постепенно расслабляется, изменяется лордоз, баланс, позиция позвонков. Очень все индивидуально происходит в силу возраста, генетики, накопленных травм, проблем. Вот. Но вот по этой холке она, ну, как правило, становится расслабленнее, меньше. Бывает полностью проходит, бывает нет. Все зависит там уже от степени, скажем так, проблемы. Вот. А так, да, причина блок затылочного сустава и не смещение позвонков, а именно нарушение иннервации, нарушение управления со стороны мозга. Я когда наблюдаю за людьми по походке, по внешнему виду, можно сразу же определить характер. И вот у многих женщин, у которых вот так вот голова неправильно работает, это вот, они, как правило, либо жалуются на постоянные головные боли, либо у них скверный характер, а может одно и друг, с другим постоянно. Меняется верхняя часть вот этой вот, да, грудь, то есть сутулится немножко вот так вот, и сразу видно, что человека можно ожидать что угодно сразу, причем на ровном месте. Казалось бы, ничего не предвещало беды, и тут на тебе, как это эффект злой тещи, да, либо злой свекрови проявляется. Ну, вроде мама-мама, а она тебе мама бац, и там леща дает. И мое предположение, вот ты меня поправь, если вот выравнивается вот эта часть, если распрямляется, грудь нормально становится, да, вот плечи не завалены вперед, вот этот горбик уходит, то означает, что нормально начинает работать кровоток, нормально мозг работает, человек, по идее, должен стать адекватным. Ну, так ли это или нет? Кровоток становится лучше, мышцы расслабляются, высвобождается ресурс, энергетика, уходит большое количество ошибок, человек лучше спит, лучше себя чувствует. И на уровне тела его физиология, ну, реально оздоравливается. Но есть еще фактор психики и мышления. Это уровень установок, убеждений, стереотипов, психических травм там, ну и так далее. И тут вот, ну, бывает, что характер, если дело всего лишь было в том, что человек себя плохо чувствует, ну вот он все время себя плохо чувствует, он просыпается, у него болит голова, ему плохо просто. Любой раздражающий фактор, пришел там зятек какой-то там, да, там просто вот уйди из глаз долой и сердце вон. Если человек будет себя лучше чувствовать, ну, наверное, у него будет и радости внутренней побольше, конечно. Но если речь идет о уже какой-то деформации психики, ну, о каком-то там биполярном расстройстве, там, допустим, да, о каком-то, ну, еще в моменте, связанном, ну, уже с психиатрией или там психосоматика какая-то, где нужна психотерапия, как минимум, может быть, поработать уже с мышлением, с переживаниями из прошлого, что тоже будет очень кстати. И всегда можно стать и более психически, ментально здоровым человеком, не только телесно. То есть тело, психика и разум, все на все влияет. Мы целостная система, не забываем про это. Поэтому, ну да, то есть если мы даем человеку дополнительный ресурс, питание, энергию, убираем ему какое-то количество боли и напряжений, ну, я полагаю, что их характер будет менее скверным. Но здесь как это эффект почтальона Печкина. Это я почему раньше-то был такой? У меня велосипеда не было, да? Вот почему я раньше был такой? Мне больно было, вот, да, грудь не дышала, там, так далее. Хорошо, твой метод уникален. Что сейчас, на твой взгляд, необходимо сделать, чтобы он стал повседневен и повсеместен? Я со своей стороны предпринимаю шаги навстречу научной системе медицинской. И для того, чтобы метод был внедрен в систему медицинского образования и общей повсеместной практики, необходимо признание этого метода. Для этого нужно провести клиническую апробацию, ряд научно-исследовательских работ, которые подтвердят мою гипотезу о источнике возникновения, диагностическую базу, практическую базу, подтвердят безопасность воздействия, да, допустимые какие-то нормативы. Вот. И сейчас мы начинаем исследовательскую деятельность такую на базе Центра мозга и нейротехнологии в Москве. То есть это федеральный центр, отделение неврологической реабилитации. Лучшего найти особо, наверное, мне в ближайшее время не представится. Вот. И на их оборудовании мы сейчас намерены провести научно-исследовательские работы по клинической апробации метода. Предмет исследования пока еще обсуждается, ну, то есть объект это метод, а предмет, то есть, ну, там, что именно, да, то есть там кровотоки, баланс, там, это зависит уже, так сказать, от ученых, с которыми мы сейчас ведем взаимодействие. И путь недолгий, но его нужно как-то шагать постепенно. Если там будет получено первичное вот это вот подтверждение эффективности метода, научное обоснование его, то это уже позволяет в дальнейшем двигаться в сторону образовательной программы, то есть получить от них рекомендации, что это приемлемо, что это допустимо, вот, и уже на базе какой-то кафедры образовательной пробовать внедрять. Ну, таким чередом это должно идти. И, конечно, нужно писать научные статьи, работы, чтобы сами врачи, ученые, медики ну, защищали диссертации по этой теме. Потому что мы можем там, ну, избавление от мигрени, избавление от сколиоза с помощью вот такого подхода. И не обязательно, ну, как именно моим методом. То есть тут в основу должно лечь понимание наличия проблематики, диагностическая база. И различные же способы есть воздействия. Вот. Поэтому я очень открыт и показываю всегда, и рассказываю максимально для того, чтобы, так сказать, метод как-то где-то посеялся, прижился, привился. Вот. Чтобы это стало везде и всюду, от роддома до поликлиники и там, до отделения реабилитации, нужна научная работа, подтверждение, вот, либо опровержение. Ну, тогда нет. Может, я ошибаюсь, может, это выдуманная мной вся история. Хорошо, а сейчас какой статус у твоего метода? Кем ты вообще вот, занесен в какой-то реестр, может быть, или что-то еще? Метод всего лишь запатентован как способ лечения краниовертебральной дисфункции. Кранио – это череп, вертебра – это позвоночник. Дисфункция – это нарушение функции в области перехода черепа и шеи. То есть он прошел подтверждение и обоснование на базе медицинской комиссии Роспатента. Запатентован как способ лечения возможный, но это все, собственно. У меня есть доказательная база диагностическая до и после, десятки исследований УЗИ, МРТ, КТ, оптическая топография там, с помощью лазеров, там замеры всевозможные делаются. То есть он доклинические такие обследования для меня, которые были нужны, он все прошел. Вот. А чтобы это было официальное признание, нужна именно клиническая апробация метода, ну, научным путем. Выделяется предмет, там научная группа, комиссия по этике все это дело подтверждает, что это там, ну, разумно, в принципе, позаниматься этим, все, и потом идет там научное познание, там, задавание вопросов, там, разделение, там, синтез, там, анализ, там, и все такое. Замеры, там, рулетка, линейка, тесты, биологически обратная связь, замеры кровотоков, там. Но вот в медицинском направлении есть два фактора, которые могут так сыграть недобрую роль в этом деле и оттянуть. Но первое это то, что это все очень долго происходит. Это проверяется, это еще проверяется, еще проверяется, еще проверяется и так далее. Это за мой счет. Это за мой счет. Естественно, Да, то да. есть они добровольно платить за это точно не будут. Да. То есть здесь вот фактор того, что это может все отдаляться, отдаляться и отдаляться. Потому что то денег там может не быть, например, на проведение экспериментов. Может там кто-то сказать, я пока не готов это провести, ну и так далее и тому подобное. Второе, это то, что очень часто в капиталистическом обществе, мы сейчас живем в капитализме, как бы там кто ни говорил с лицом человеческим, с добрым, не с добрым, там. А как капитализм мы чувствуем на себе. Я человек, человеку волк. Так вот, здесь бизнес решает все. Бизнес ничего личного. И медицина это тоже бизнес на сегодняшний момент. Как бы кто опять мне не рассказывал каких-то сказок. Согласен. И получается, что метод, который позволяет решить проблемы всего тела через восстановление нормальной работы мышц только вверху, выбивает почву из-под ног хирургов, тех, которые занимаются там, печенью, кто-то занимается сердцем, что-то говорил, да, мы там пуговицы пришиваем, мы рукава, да, какие проблемы. Вот человек перестает болеть. А тут же аптеки вдруг, которых сейчас очень много, перестают так активно продавать свои препараты, ну и так далее. Ты, по сути дела, являешься, так если честно говорить, являешься тем человеком, который не очень угоден медицине. А только получается, как в анекдоте, когда пошел молодой доктор и вылечил пациентов, которые у отца лечились 20 лет, да? И папа говорит, что ж ты сделал, теперь как мы жить-то будем, да? Мы же вот жили за счет этого. И поэтому здесь параллельно с тем, что ты будешь делать, это делать, на мой взгляд, нужно обязательно, конечно. Нужна официальная регистрация, опробирование и так далее, признание. На мой взгляд, нужно двигаться еще и параллельным курсом. Вот это вот медицинское, а еще это народное. То есть подготавливать, может быть, учеников, создавать такие кабинеты в каких-то, может быть, центрах своих народных целителей и так далее, которые бы этим методом пользовались и восстанавливали здоровье наших людей, наших человеков. Вот одно другому, на мой взгляд, не должно претить, не должно мешать. И если у нас будет и медицинское продвижение и народное целительство без ущерба, опять же, слово не навреди, да, главный Конечно. принцип, то в этом случае, мне кажется, мы двинемся намного дальше, нежели чем находимся сейчас, да и людям нашим будет лучше. Ну а там, где людям лучше, там, по идее, и государство должно быть крепче. Вот именно. И тут с точки зрения государства как системы, здоровые люди для системы в целом выгоднее. С точки зрения капитализма, я считаю, я пытался делать некоторые даже математические расчеты и раскладки. Если мы снижаем нагрузку на здравоохранение, на самом деле становится намного все прибыльнее. Для системы в целом это, я считаю, выгодно, выгоден здоровый человек, потому что повышается продолжительность жизни, повышается работоспособность, меньше больничных, меньше нагрузки на бюджетную сферу, которая все-таки является... У нас есть частный медицинский сектор, и цель там действительно получение прибыли. Это факт. А есть государственная система, машина, да, Минздрава, и там декларированы цели не получения прибыли, а здоровья нации. И поэтому есть вот... Ну да, я полностью признаю вот этот момент, что мы вроде как бы невыгодны, но по факту выгодны, и очень даже как. И второй момент прокомментирую относительно образовательного процесса. Мы в эту сторону тоже двигаемся. Сейчас методика уже упакована в учебник. в образовательную программу курс, там порядка 100 страниц, там учебно-методическое пособие, которое сейчас проходит тоже, и подтверждение, и регистрацию, получение лицензии на ведение права образовательной деятельности. И первое, то, что мы будем делать, это мы по данной учебной программе будем формировать кадры в нашу клинику и в наши клиники. И когда это все встанет, ну, несколько так системно организовано, мы намерены, конечно, заниматься более широкой образовательной деятельностью. И данную учебную программу можно потом будет уже инсталлировать, так сказать, перенести куда-то, поставить, в том числе куда-то там в систему Минздрава, как основу, как базу, как каркас с какими-то, возможно, доработками. Но в данном случае я не говорю, что это невыгодно государству. Государству это очень выгодно. Я имел в виду, это невыгодно тем чиновникам от медицины и самим, может быть, медикам. Вот это я имел в виду. Это сообщающиеся И сосуды. да, но есть еще и третья сила у нас. Есть обыкновенный человек, есть государственная структура там или рядом с ней, а есть еще то, что называют сейчас деловые люди. Вот для делового человека очень важно здоровье. Конечно. Неважно, министр он деловой человек, либо это бизнесмен какой-то, миллиардер, Так олигарх. а люди-то, которые у него работают, Вот, они вот, же вот, вот. невыгодно, когда они все на больничном, когда они Именно все так. кривые, с головными болями, башка не соображает. Я вот к этому как раз и подводил. Получается, что если у нас вот с народным может быть какая-то пробуксовка, ну там нехватка денег специалистов, с официальной медициной понятно пробуксовка какая может быть, то есть еще тот сектор, который выгоден и простому человеку, и тому, на кого он там трудится в данном случае, да, работает. Если мы будем обращаться, к примеру, к тем людям, которые имеют свои предприятия, крупные, и просто вот выкладку скажем, сколько у вас больничных листов, а чем болеют, а почему, а как, а давайте мы там, ну, возьмем какую-то Конечно. группу, да, и проведем вот такие вот с ней несложные манипуляции в течение там одного дня, и потом сравним, насколько улучшение, ну, и так далее. И вот это уже будет очень серьезный фактор для признания многими, которые до этого не хотели признавать, тех результатов, которые есть, потому что здесь уже не соврешь. Если на предприятии повышается отдача, если люди счастливы, здоровы, ну, что еще скажешь? Вот как один из вариантов. Поэтому ну, будем рассматривать три варианта. Первый официальный, медицинский, сложный, со своими там Эльбрусами, которые надо преодолевать. Деловой, где человеку выгодно, чтобы он был здоров, потому что он трудится, и хозяину выгодно, чтобы человек был здоров, потому что он трудится на него. И обычному человеку, чтобы дети были здоровы, и престарелые родители, чтобы были здоровы, ну и так далее. Поэтому вот по трем направлениям можем это все делать. И поэтому теперь уже вопрос к тебе. Если к тебе обратятся, к примеру, ну, целители, коих у нас сейчас множество, которые не за денег целители, а целители по призванию, по отношению. Вот у них призвание такое. И скажут, вот мы хотим твой метод изучить. Что ты им скажешь в ответ? Подождите немного, я скажу, изучите, потому что сейчас очень плотная загрузка именно в рабочих процессах, запущены, ну, линии определенные событийные, которые должны быть доделаны до конца, в том числе вот эта образовательная программа, она должна быть отполирована, то есть учебно-методическое пособие есть, кадры мы уже формируем, но это все нужно обкатать, да, и чтобы, так сказать, это было все вот прям очень хорошо подготовлено, чтобы, так сказать, не упасть в грязь лицом перед теми людьми, которые будут перенимать эти навыки и знания. Поэтому тут нужно будет немножко подождать. Немножко подождать. Да, что Да. касаемо рабочих коллективов, то такой опыт есть, как и на уровне государственных институтов, в частности, военный аэродром Кубинка, который я посещал несколько лет назад, приглашали, и я делал на тот момент вот правку Атланта всем пилотажным группам, русские «Витязи», «Стрижи», «Беркуты», штурмовики, которые на Су-25 летают. Это вся боевая авиация, на самом деле, она выступает на парадах, конечно, но по факту это летчики высшего класса, и они, ну, на передовой. Вот. А также некоторые оборонные предприятия обращались тоже, в том числе для своих вот коллективов старой закалки, потому что, ну, люди, там, которые у станка стоят, у них все там напряжено, и травмы всякие. Поэтому и разработчики компьютерных игр, то есть мы там приезжали, делали прям сеансы для 60 сотрудников. То есть такой опыт есть, мы его практикуем, и это здорово, да. И в конечном итоге, конечно, я считаю, что, ну, скажем там, у каких-нибудь крупных компаний или ведомств, у которых есть медицинские кабинеты, как вот, ну, просто на базе их, ну, не знаю, там, рабочего здания офисного, да, то есть есть медпункт какой-то, там должен быть человек, который понимает всю проблематику. Если кто-то где-то подскользнулся, упал, у него шейный зажим, ну, быстро нужно все это дело подкорректировать, чтобы это не переросло потом потом в мигрени, в инсульты там, и так далее. Поэтому задача в конечном итоге действительно внедряться везде по всем вот этим вот фронтам, что мы, так сказать, пытаемся и делаем. Хорошо, ну и в заключение, вот здесь несколько стоит баночек интересных, вот про них тоже расскажи, что это за баночки такие? Да, это моя разработка, три комплексных продукта, направленных на поддержание различных систем организма. Вот в данном случае в руке препарат многокомпонентный для сердечно-сосудистой системы, там и экстракты трав, и витамины, и минералы, и всевозможные микроэлементы, которые на всех слоях очень эффективно поддерживают микрокапилляры, сосуды, тонус, кровоток, качество крови, для соединительной ткани, для суставов, дисков межпозвоночных. Там и коллаген, и кальций D3, и витамины, и экстракты множества трав. То есть все фронтальное воздействие, все друг друга дополняет и усиливает. И для нервной системы, то есть для психики. Это не стимулятор, это там растения адаптогены, то есть это выравнивает работу мозга, дает ресурс, качество сна улучшает. То есть это, ну, это БАДы по факту. Зарегистрировано это как пищевой продукт, потому что с БАДами там большая сложность. Mm-hmm. Это, ну, по сути, это биологическая активная добавка к пище, которая подразумевает курсовое применение и, ну, помогает улучшить какую-то там ситуацию со здоровьем, если это необходимо человеку. Тогда два вопроса. Какой курс? И второй вопрос, как дорого этот курс стоит? Ну, вообще, один продукт, он подразумевает курсовой прием в течение месяца. Я разработал очень сильно концентрированные ингредиенты в составе, там находятся. Я даже рекомендую разбавлять и не принимать полную дозировку. Потому что на пути реализации я общался с 15 предприятиями, и так как я не делал никто, то есть я взял самые дорогие исходники, ну, допустим, там Кундим Q10, так называемый активный ингредиент, он может стоить 5000 рублей за килограмм, а может стоить 100 тысяч рублей за килограмм, а на упаковке будет написано, что там Кундим Q10. Вот я старался брать максимально активные компоненты, максимально биологически доступные, вот, и это очень концентрированный продукт получился, поэтому я рекомендую его разбавлять, но так... В общем, курс один месяц, и нужно сделать перерыв. И очень хорошие результаты дает людей. У людей, у которых там руки не сгибались, просто были задубевшие связки, сухожилия, пропивая курс для соединительной ткани, для суставов позвоночника, восстанавливается мобильность, эластичность, подвижность, снижаются болевые ощущения, воспалительные процессы. То есть оно действительно очень классно работает. Месяц курс стоит такой продукт, у нас там на сайте правка.ру можно заказать, стоит 4900. Если заказывается все, то там скидка дополнительная. Но все принимать не стоит сразу. То есть месяц одно, месяц другой, месяц третий. Угу. Аналогов не существует. То есть одна вот эта банка, она заменяет собой 12 баночек с капсулами. И плюс там неизвестно, что будет внутри. А здесь моя фотография. Я реально отвечаю за то, что... Своим лицом отвечаю, да? Да, да. Ну и также, если это все уже налажено, производство, обращаются ли к тебе целители, которые говорят, вот нам это помогло, и мы хотим у себя это распространять? Ты с такими людьми взаимодействуешь? Нет, не взаимодействую. Это больше идет дополнение к основной моей методике, которую я оказываю людям. То есть я не занимаюсь особо сильно такой бытовой вот этой политикой. Это не поставлено как отдельный такой там бизнес-процесс. Вот. Люди, которые проходят реновацию, правку, они, исходя из своей симптоматики, что им нужно поддержать, вот приобретают один другой курс. И, то есть, ну, с такого массового распространения я не занимался. Не хватает ресурса человеческого. Ну, то есть все упирается элементарно в ресурс человеческий и, возможно, финансовый. Ну, отчасти. Больше в человеческий. Чем... Если этот вопрос решится, если кого-то обучить, то в этом случае мы можем ли вот эти вот препараты видеть на Дальнем Востоке где-нибудь, и конечно, в Сибири? Конечно. Потому что вот людям-то это нужно. А получается, из-за того, что что-то не складывается маленькое, ну, там... кадрное, который решает все, да, не хватает. Человек, например, на Дальнем Востоке не может получить это. Ну, и тут нужно... же для распространения нужно коммуникация с людьми, это заключение понятно. Каких-то там договорных отношений, это отправка, логистика. Я поэтому и обратился, что если целитель, у которого есть своя точка сбыта какая-то, где он постоянно несколько точек да, сбыта. Да, конечно, пожалуйста. Ну, тут надо решить этот вопрос уже с производством, да? Оно произведено, мы сейчас меняем наименование и будет несколько подкорректирована рецептурная составляющая. Вот, она станет, ну, даже побогаче, посложнее, снизится концентрация тех элементов, которые слишком активны. Вот, и, ну, я не забрасываю этот проект, не то, что он там где-то там в стороне, нет, он очень активно пользуется спросом среди тех людей, которые проходят наши сеансы, они доверяют, и поэтому да, но если будут желающие, так сказать, и в этом направлении, помимо учебной составляющей, то, конечно, я очень открыт. Хорошо. Ну что ж, все вопросы, которые у меня были к тебе, я задал. Ты очень хорошо на них ответил. И в заключение у нас есть такая вот хорошая традиция, на мой взгляд. Желать что-то доброе и вечное тем, кто нас смотрит и слушает. Пожалуйста. Я пожелаю нашим зрителям, вашим зрителям и вообще нашим согражданам и человечеству в целом, конечно, больше выдержки, разума, доброты, ну и, естественно, здоровья, потому что от него зависит ранее перечисленное. Поэтому будьте здоровы, мудры, добры к себе, к людям, берегите себя. Занимайтесь собой, будьте ответственны перед самими собой за свою жизнь, за свое здоровье. Не стоит перекладывать ответственность на медицину, на врачей, потому что ваша жизнь в ваших руках. Проявляйте благоразумие, здравомыслие, все будет получаться. В общем, будем человеком, и все у нас будет хорошо. А человек, который ответственный за то, что происходит с ним и вот происходит вокруг него. Благодарю. Будь добру. Правка – это очень эффективный, закономерный и безопасный оздоровительный метод, улучшающий работу всего организма. Правка – это уникальная запатентованная технология, основанная на закономерностях работы нервно-мышечной системы. Посредством ювелирно-точечного массажного воздействия на глубокие затылочные мышцы всего за одну минуту сеанса достигается нормализация управления мышцами сустава головы на уровне нервной системы. Происходит улучшение баланса всего шейного отдела и запускаются многие самовосстановительные процессы. Правка устраняет первопричину возникновения остеохондроза, сколиоза, межпозвоночных грыж, протрузий, радикулита, плоскостопия, головной боли, вегетососудистой дистонии, мигрени, плохого кровоснабжения головного мозга, болей в спине и суставах, болей в шее и многих других неблагоприятных симптомов. Причиной всех этих и многих других болезненных проявлений является именно нарушение в работе сустава головы. Неумывакин Иван Павлович, профессор, занимавшийся космической медициной, доктор медицинских наук, писал: «Главная беда подстерегает позвоночник при родах. 90% всех повреждений, особенно шейного отдела, происходит именно во время родов, когда акушеры в процессе родовспоможения вытягивают и поворачивают головку ребенка влево или вправо. Именно в этот момент и происходит в полном смысле этого слова сворачивание головы». Правка «Атланта» — авторский метод Ильи Бурлаковского. Метод гарантирует улучшение работы всего шейного отдела, нормализацию управления мышцами шеи, позитивные изменения в балансе всего тела, благодаря чему запускаются многие процессы восстановления. Лишь после устранения первопричины ваш организм сможет избавиться от симптомов и болезней. Жизнь станет ярче, качественнее и гармоничнее. У Ильи Бурлаковского проходили правку такие известные личности, как Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Илья Лабутенко, Алексей Воевода, Лариса Долина, Игорь Саруханов, Кирилл Андреев, пилотажные группы «Беркуты», «Стрижи» и «Русские витязи», боксер Александр Поветкин, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Александр Рева. Александр Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли после правки «Атланта».Приглашаем всех желающих пройти диагностику и правку «Атланта» по методу Ильи Бурлаковского. Подробности о методе и адреса оздоровительных центров на сайте правкаатланта.ру. Запись на прием по телефону 8 800 300 ровно 6623.